Из воспоминаний. Моя встреча с Конкордией Антаровой, разрешившей называть ее Корой Евгеньевной, была духовной ступенью в развитии моей жизни. Не лекции или специальные собеседования по существенным вопросам духовного развития человека были главными в нашем общении, разительным примером явились путь жизни самой Коры Евгеньевны через непрерывный творческий труд, глубокая духовность ее служения миру. Меня поражали сила и цельность ее характера, устремленность в творческой деятельности в области театрального искусства и литературы. Я не успел вступить в Теософическое общество, но стал членом его ордена Звезды на Востоке, ликвидированного сразу после смерти Ленина. До этого орден был фактически под руководством Зинаиды Михайловны Гагиной. Через нее я общался с Теософическим обществом, во главе которого в Москве стояла Софья Владимировна Герье. Зинаида Михайловна стала моей духовной матерью. Я часто бывал у нее на дому и участвовал в ее работе по переписке от руки теософических трудов, поскольку размножение подобных текстов на пишущей машинке было запрещено властями. Целыми днями Зинаида Михайловна трудилась, копируя от руки нужные теософические сочинения, привлекая меня и других сотрудников. Ей было около 100 лет, и мы помогали ей топить печку и покупали продукты, поскольку Зинаида Михайловна не имела никаких средств для жизни. Среди теософов она занимала видное место. Зинаида Михайловна приняла меня в Орден Звезды на Востоке и была моим духовным покровителем. Прощаясь в тот день, она сказала мне: «Теперь вам все будет легко», и я шел радостно и легко, как будто летел на крыльях. Незадолго до своей кончины Зинаида Михайловна передала мне на хранение 21 журнал и 64 тетради рукописей на теософические темы. Все это я передал в 1993 году современной организации Теософического общества. Вскоре по указанию учителя меня, к счастью, взяла под свое духовное покровительство Кора Евгеньевна Антарова. Она знала Зинаиду Михайловну и некоторых других сотрудников из Теософического общества, но сама никогда не состояла его членом. Это было во время Второй мировой войны, и я утратил связи с Теософическим обществом, но Кора Евгеньевна имела своего учителя и связи с Шамбалой. Она проявила стойкость, мудрость и мужество в своем огромном несчастье, расстреле ее любимого мужа, человека высокого духовного развития. Сама она была сослана, но возвратилась домой в Москву. От отбытия сроки ссылки ее освободила счастливая случайность, предоставленная ей судьбой. Она продолжала служить музам, давая на дому уроки вокального искусства. Исключительная преданность и любовь связывали Кору Евгеньевну с ее подругой, выдающимся ученым-математикой Ольгой Николаевной Цубербиллер, тоже ученицей одного из учителей жизни. В тяжелые годы Отечественной войны они продолжали жить совместно, все делили пополам и никогда ни на что не жаловались. Я встречался с Корой Евгеньевной в ее комнате, причем приходил к ней всегда один, так как она была под постоянным наблюдением властей. Чаще приходилось навещать ее по домашним делам. Мы пилили вместе с нею дрова, сажали под Москвой картошку. Я не имел возможности наблюдать, как она пишет свой замечательный обширный труд «Книгу «Две жизни», экземпляр машинописного текста, который она мне подарила. Я высоко ценю этот труд за богатство идей в него вложенных, ясность мысли и простоту в передаче сложной фабулы. Его герой, мальчик Левушка, с чистой и очень впечатлительной душой, имел счастье попасть под водительство великих учителей. Побывав с ними во многих странах, встречаясь с самыми разнообразными людьми и жизненными ситуациями, Левушка приобрел большой жизненный опыт. Особенно важно, что все замечания и наставления его учителя делали во время происшествий в связи с конкретными обстоятельствами, поэтому Левушка мог всегда видеть и понимать действия, которые были наиболее правильными в каждом случае, и даже принимать в них частично личное участие. Такой наглядный курс воспитания проводился руководителями с глубокой мудростью и отеческой любовью к мальчику, быстро довел Левушку до состояния ученика великих наставников высшей мудрости жизни. Завершилось становление героя, когда события перенеслись в Индию. Меня как индолога поражает тонкое, глубокое знание автором своеобразной жизни этой великой восточной страны, ее древней мудрости, йоги и мест пребывания тайных эзотерических общин Гималайской Шамбалы, арены открытой борьбы учителей с темными силами, иногда воплощенными в физическом облике. Здесь же руководители общин оказывали постоянную помощь вдовам, беднякам и другим несчастным. Содержание последней индийской части книги особенно насыщено мудростью поучений и поступков наставников Левушки и широко раскрывает эзотерическое значение их напряженной деятельности в мире. Сейчас у нас появляется много публикаций, посвященных оккультным знаниям жизни человечества, и книга Антаровой «Две жизни» своевременно вносит ценнейший и глубоко своеобразный вклад в сокровищницу эзотеризма. Великий учитель сказал про книгу: «Это знамя ее жизни». Пусть эта книга сделает глубже наше понимание духовной стороны земной действительности и станет прекрасным памятником Коре Евгеньевне. Перед своей кончиной она направила мне послание, где говорится: «Сейчас мне очень плохо, и спасает меня, как всегда, Ольга Николаевна. Быть может, на земле не увидимся». Но никогда не говорю «не могу», а всегда твержу «превозмогу». Никогда не думаю «не знаю», но твержу «дойду». Любовь всегда хороша, но вам помнить надо, что Матерь Жизни лучше нас все знает. Прошлого нет, будущее неизвестно, а жизнь – это летящее сейчас. И человек-творец – это и есть тот, кто живет свое сейчас. Обе мы вас благодарим, любим и чтим ваше сейчас. Ольга Цубербиллер и Кора Антарова. 5 января 1959 года. Запись 7 января 1959 года для меня. Никогда, чтобы не было никакого страха. Бесстрашие – верность учителю. Всегда сохранять полное самообладание. Колебания духа и резкие переходы неуравновешенности ученику особенно вредны. Не требуйте много от людей, но верность, честь и мужество надо соблюдать до конца. При встрече даже с низким человеком всегда думай «Господом твоим». Найди в нем зерно лучшего и окруженного кольцом огненной светлой мысли. Помни, что когда подаешь ему руку, между вашими ладонями лежит рука учителя. Так поможешь подняться ему выше, любя, побеждай. Но если при формуле «Господом твоим» почувствуешь, что он темный безнадежно, резко удались, отринь его, потому что помочь уже не сможешь. А истинная любовь не сентиментальность, а творческая энергия. Когда надо помощи учителя, крепко прижми палец, где урна. Примечание: урна, санскрит, третий глаз – символ духовной сущности и духовного видения, изображаемый на лбу богов ранга Будд или принадлежащих к их семействам, эманациям, женским проявлениям и так далее. Буддизм, словарь, Москва, Республика, 1992. Урна – выпуклая точка между бровями у Будды, обозначающая определенную высокую ступень просветления. У статуи из дорогого материала урна делается из драгоценного камня. Тюляев. Искусство Индии. Москва. Искусство. 1988. Конец примечания. И призывай того учителя, которого тебе нужно. Впитывая в себя мерзость, имеющуюся в окружении и невольно воздействующую на тебя, выбрасывай ее в атмосферу высшую и снова делайся табула раса. Слез не должно быть, в них топится труд светлых братьев. Живите текущим сейчас. 7 января 1959 года. Антарова. Умирала Кора Евгеньевна медленно и тяжело. Она пережила подряд около 18 агоний, которые каждый раз погашала Ольга Николаевна, и эту борьбу за жизнь она продолжала ежедневно, без отдыха и сна, до конца, едва держась на ногах. Боль разлуки никогда не оставляла Ольгу Николаевну, так велика и горяча была ее любовь к подруге. Их могилы находятся рядом, на Новодевичьем кладбище. 6 марта 1993 года. Тюляев.